вкус ярко-сладкий. И в совершенстве тишины я остываю бледной ленью, и в мертвой плоти луны несет кровавое течение. Я ослепительно богат, качаюсь на волнах рубина, в глазах тускнеющий агат, и лобной кости тает льдина.